Глава 42. Тая. «Знаешь, я ведь загадал желание, когда ты улетела», — говорит Вадим, лёжа на животе и наблюдая за тем, как я одеваюсь. «Да?» — смотрю на него в отражении зеркала. «И какое?» «Попасть на твой концерт». Улыбается он так широко, что у меня, кажется, сердце выпрыгнет из груди от того, насколько я чувствую себя счастливой. «Правда?» — замираю, любуясь своим парнем. Кажется, что я могу смотреть на Вадима вечность, и мне не надоест. Мы даже можем ничего не делать. Я буду рассматривать его и чувствовать, что день прожит не зря. «Ты никогда не был на моем концерте», — осознаю это только сейчас. Да и как бы он попал на мое выступление, если мы жили по разным сторонам океана? «Только один раз, 5 лет назад», — говорит он задумчиво, и у меня в животе становится щекотно, от воспоминаний о том времени и о том, как Вадим помог мне сбежать от родителей, что наплевали на мой конкурс и шанс, выпадающий раз в жизни, организовав в тот же самый день вечеринку по случаю помолвки. Но сводный устроил наш побег и помог моей группе выступить и получить тот самый контракт, ради которого бились все участники. Боже, кажется, прошла целая жизнь с того времени. «Ты суперзвезда», — улыбается он. «А ты спортсмен с мировым именем». И снова я бросаю на него восхищенный взгляд. Он добился всего, чего хотел. У него было все. Самые шикарные женщины мира окружали его. Но он все равно вернулся ко мне. До сих пор не могу в это поверить. Кажется, стоит проснуться, и прекрасный сон развеется. Жизнь сильно изменилась с тех пор. Улыбаюсь, но в груди все равно какой-то дискомфорт, а во рту горечь. Мне жаль нас 5-летней давности и жаль 5 безвозвратно утерянных лет. Мечты стали реальностью. Его счастливая улыбка окрашивается горечью, словно он чувствует то же самое, что и я. «Стали», — говорю я, выдыхая, продолжая наносить макияж. «Тай», — зовет он, сев на кровати и взъерошив волосы. «Ты моя самая главная мечта. Просто помни об этом». Он поднимается с кровати и подходит ко мне, присаживаясь на корточки, обнимая сзади. Его губы касаются моего плеча. «Просто не забывай об этом и о том, что я всегда выберу тебя». Его слова заставляют меня улыбнуться, но в глубине души копошится тревога. «Ты о чем-то переживаешь?» Вадим читает меня, как открытую книгу. «Просто...» — вздыхаю. «Не знаю. Обычный предконцертный мандраж». Улыбаюсь, списывая свое состояние на волнение. Его руки сжимаются на моей талии чуть крепче. «Ты будешь блистать. А я смотреть на тебя и кричать залу, что это бомба моя!» — смеется он. «О нет, боюсь, что слово «бомба» в общественном месте запрещено!» — смеюсь. «Я не хочу, чтобы тебя вывели. Вот тогда будет праздник для прессы, да?» — улыбается он. «Вадим Черкасов хотел взорвать бомбу на концерте своей девушки». Проводит ладонью в воздухе перед собой, указывая на невидимые заголовки. «Придется тебе подбирать более безопасные слова». «Как насчет пушка?» Он откидывает мои волосы через плечо и целует в шею. «Нет, Вадим!» Смеюсь я, но по телу прокатывается волна мурашек, и низ живота каменеет. «Плохо, думаешь, плохо!» «Петарда?» Продолжает он оставлять за своими губами дорожки из поцелуев. «Вадим!» Смеюсь я в голос, трепеща от его ласк и замирая. «Может быть, тогда просто самое офигенное, самое лучшее. Моя девушка мечта?» «Так лучше». Поворачиваюсь к нему и целую его в губы. «А вообще, я бы лучше осталась тут с тобой». «Ничего, малыш, мы с тобой наверстаем после, и у нас впереди еще 2 дня». «Всего лишь 2 дня», замечаю с грустью. «И целая жизнь после». Снова целует меня, успокаивая, заставляя забыться. «Вадим, надо ехать», — говорю с сожалением. «Ладно», — смеется, прижимаясь лбом к моему, тяжело дыша. «Тогда поехали?» «Поехали». Поднимается и отходит в сторону, начав делать бёрпи. Он глубоко приседает, а затем прыжком уходит в планку, отжимается и возвращается в присед, выпрыгивает вверх, поднимая руки над головой и делая хлопок, а затем повторяет все заново. «И лучше тебе собраться к тому моменту, как я выдохнусь», — намекает на возбуждение. К моменту, когда Вадиму удается сбросить напряжение, я уже готова. Мне стучат в дверь парни, проходя мимо, и напоминаю, что пора выходить. Но прежде чем мы успеваем выйти, телефон сводного вибрирует. Я бросаю взгляд на дисплей смартфона, лежащего на столике, и застываю. «Тебе звонит Лика», — говорю ему и протягиваю телефон. Вадим хмурится, но не отвечает на звонок. «Будешь ее игнорировать?» «На эти 3 дня я не хочу думать ни о чем и ни о ком, кроме нас с тобой». Подмигивает мне и, положив руку мне на поясницу, подталкивает к выходу, не зная, что мы оба пожалеем о том, что не ответили его бывшей.